кого люди приветствуют на улицах, а под окнами устраивают овации, и кого герцог сам совсем недавно во всеуслышание объявил искупителем. Но именно то обстоятельство, что герцог чего-то, неважно чего, не может совершить, лишь подтверждало справедливость предположения мудрого аптекаря Джербино, который высказался в том смысле, что слава и мощь владетельного рода Дальбула клонится к закату. Но отчего эта пресловутая слава и мощь владетельного рода Дальбула так вдруг внезапно стала клониться к закату? Было бы наивностью утверждать, что причиной этой перемены явилось то, что на Страмской арене ни с того ни с сего, будто с неба свалившись, объявились двое юношей. Оба в нежном возрасте, один совсем еще ребенок, другой старше на несколько куриных шажков. Ах, ерунда! Недраматичность вторжения этих двух молокососов уже из Трамбы явилась причиной ослабления, возможно, временного, а может, длительного, устойчивого, Танкредова стального кулака. Герцог уже не мог, как прежде, по прихоти ужесточать тиранию. И если он не желал восстановить против себя все население Страмбы, то вынужден был совершить свое славное сальто-мортале. Так или иначе, явились мальчики причиной лишь случайными актерами либо глашатаями перемен, наступивших в Страмбе. Но перемены эти наступили, и внешним проявлением их была внезапная пустота на лобном месте у главных страмбских ворот. И в самом деле колеса и виселицы будто по мановению волшебной палочки опустели, если не считать двух недавно казненных, неких братьев Салабетти, коих справедливо наказали смертью через повешение за грех содомии. Так или иначе, шептались меж собой придворные, ясно одно. Граф Гамбарини и Пьетро да Кукан — исключительно интересные молодые люди, и можно ожидать, что тот или другой, либо оба вместе, попытается использовать вышеупомянутые перемены в свою пользу, под свою собственную ответственность и на свой собственный страх и риск. Страмба, заметившая двух молодых искателей приключений, с той минуты, как они впервые объявились на пьяцца Монументале, теперь не спускала с них глаз, следя за ними с неослабевающим вниманием и интересом. Граф Джованни Гамбарини повел себя точно так, как и следовало ожидать от юнца знатного происхождения, которому с неба свалилось родовое имение, что еще вчера он считал утраченным навеки. Опьяненный своими успехами, независимостью, богатством, он повел жизнь вельможи, коим себя ощущал. Домашние балы, которые он устраивал в своем дворце, сменялись молодецкими вечеринками, попросту говоря, пьянками, увеселениями в охотничьем замке Такко, входившем в его владение. Стать непременным или хотя бы частым гостем графа Гамбарини считалось теперь желанным, и того, кто никогда не бывал приглашаем к Гамбарини, считали человеком конченным. Тому не оставалось ничего иного, как поддаться слабодушному сознанию, что жизнь прожита напрасно. Их чудачество и оргии слыли вполне естественными. Кое-кто справедливо расценивал их как непристойность, но доставало людей прозорливых, глядевших далеко вперед, кто придавал более глубокое значение общественной активности молодого графа. И, как гласит итальянская поговорка, «искал на солнце пятна».